«Хочу, конечно», — сказал я, нажимая кнопку выхода из игры. Глава 318. Интерлюдия. Император. «Пап, скажи что-нибудь, пожалуйста», — умоляла Сиси, идя за императором. «Ты меня пугаешь», — слезы стекали по ее лицу. Но император не отвечал, продолжая тащить свою дочь в неизвестном направлении. Трущобы, затем ремесленный район, небольшая остановка перед дворянским, и вот они подошли к небольшому домику. В сравнении с окружающими его домами, он казался лачугой. Приложив руку к воротам, император дождался, пока охранная система опознает его, а затем вошел. Затащив за собой дочь, он усадил ее в кресло. Сиси не понимала, что происходит. Стоило хватке ее отца пропасть, как она попыталась сбежать, но двери не открывались, окна не разбивались. В полнейшем ужасе, она забилась в угол и тихо заплакала. «Имп, ты кретин!» К девочке подбежала Наталья. «Как можно так обращаться со своей дочерью?» «Это начало!» Раздался полный злобы голос импа. «Я совершил непростительную ошибку, отдав ее тебе, Наташа. Из-за страха ко мне, ты не дала Абрехаму стать для нее отцом. Это не страх, имп!» В комнату зашел Вейрон. «Когда Наташа привезла Сиси, она мне четко дала понять, что ее воспитанием занимается она. Тогда тем более». Имп устало сел в кресло. «Пойдем, дорогая». Наталья подняла с пола заплаканную Сиси. «Садись, Шут, тебе придется взять на себя управление эвками», — сказал имп, предложив Вейрону присесть. «При всем уважении, так меня могут называть только дочери». Вейрон старший был серьезен. «Извини, профпривычка». Моментально извинился имп. «Наташа, Сиси, выходите сейчас из игры». Имп посмотрел на Наталью. «Соберешь ее вещи, я пришлю за ней транспорт. Она едет ко мне. Пора заняться воспитанием своей дочери». «Нет», — закричала Сиси. «Мамочка, не отдавай меня ему. У твоей матери был шанс», — рыкнул на Сиси император. «Выходите из игры». Под причитание Сиси, Наталья смогла уговорить девушку выйти из игры, оставив мужчин наедине. Имп сидел в кресле, запрокинув голову, в то время как Вейрон ждал продолжения разговора. «Извини, друг», — сказал император. «Я сорвался». «Угу», — гукнул Абрехам. «Как отец, я тебя понимаю, но, как отчим Сиси, хочу набить тебе морду. Знаю, виноват». Имп посмотрел в глаза Вейрона. «Впервые меня так бомбануло. Причина была, но можно же было это сделать в стороне». Вейрон откинулся на спинку кресла. «Ты для Сиси бог, судья и палач. То, что ты сделал, навсегда останется в ней. И зная ее характер, она тебе этого никогда не простит. Знаю, но я не теряю надежды». Имп сжал кулаки, а затем расслабился. «Ладно, у меня баф действует. Я и так много времени потерял, когда увидел вас по пути на место фарма». «Так ты уже докачался до 90-го?» — удивился Вейрон. «Как так быстро-то?» «К вечеру планировал его взять. Это моя небольшая тайна», — усмехнулся имп. «Ты мне лучше скажи, что там по джи? Хреново все». Абрехам ударил по подлокотнику кресла, сломав его. Парень полностью отстранился. «Качается в одиночку. Моя дочка сейчас с ним. Маркела, то есть Милана», — увидев дернувшуюся бровь Вейрона, имп поправился. «У них роман? Понятия не имею», — горько улыбнулся Абрехам. «Я до сих пор не могу понять, почему я пошел на поводу у Наташи. Не выгоним мы его из дома, сейчас бы все было по-другому. Не знаю, в курсе ли ты, но Милана ушла вместе с Джи, такого наговорив Сиси, что та ее возненавидела». Сказав это, Вейрон улыбнулся. «Но потом, когда она взяла на себя все обязанности Миланы, передумала на нее обижаться». «Понятно», — кивнул имп. «После кача попробую сам связаться с Джи. Может, получится наладить хорошие отношения. Как дела в гильдии?» «Попробуй». «Дела? Какие дела?» — Вейрон отмахнулся. «Наших мелких вырезают. В Драдере вообще ужас. Без драки и часа не обходится. Под раздачу попадают все, даже те, кто не участвует в войне. Мы пытаемся затыкать дыры ПК отрядами, но нормальных ПВП игроков, сам знаешь, днем с огнем не сыщешь. Нас слишком мало, чтобы оказывать серьезное сопротивление». «Я снял всех ребят с заданий», — сказал имп. «Их основные персонажи удалены. Твинки качаются. Нам нужна пара недель. Продержитесь?» «Черт его знает», — Вейрон устало вздохнул. «Нет, семья Вейрон продержится, даже не сомневайся. Но, вот о нашем прогрессе гильдии, я такого сказать не могу. Отток игроков из гильдии становится пугающим. Старые товарищи еще держатся, но их надолго не хватит. 10 дней, а большим просить не буду». «Встав с кресла», — сказал имп. Продержи текущее положение 10 дней, а затем, на маске смерти импа появилась ужасающая улыбка. Вмешаюсь я, постараюсь. Тоже поднявшись с кресла, Вейрон пожал протянутую руку импа. Гора автомобильного звука, горы бездны, куда ты свалил? Спросил императора игрок с четырьмя руками. Дочку увидел, имп запрыгнул на выступ, где стояли 9 игроков. Пришлось выполнить отцовский долг. Боже, ты такой душка, когда не ведешь себя, как мразь, сказала женщина, полностью перевязанная черными бинтами, Акимумия. Хаэм, ты даже не вякаешь в ответ. Подойдя к нему, она заглянула в его маски. А-а-а, народ, он наконец-то прозрел и увидел свою принцессу в ее истинном обличии. Да ну нах, из инвиза вышел старик, и стал всматриваться в молчащего имп. Рили, у него даже улыбки на маске нет, завалили пасти. С тихим рычанием сказал им бугай-оборотень, что там с его дочкой, не ваше шакалье дело. Мы тут собрались качаться, так может начнем, а не будем вести себя, как базарные бабки. Импусь, может мне посмотреть за сиси? К импу подошла маленькая девушка Хил, одетая в спортивный костюм. Ты же знаешь, у меня КМС по перевоспитанию. Вы с Нафа его пытаетесь согреть, немного шепелявля и растягивая слова, сказал игрок-маг, вокруг которого вертелись сотни различных шариков. Он шеваем головы сфернит. Мы его час ждали, имеем право немного пошутить, бодро сказал мужик, одетый в полный стальной доспех. Да и он не против, иначе давно бы прекратил это. Последний раз он сломал мне руку, когда я пошутил. Погладил руку среброволосый парень с мушкетом. Мне пришлось отменить несколько соревнований. О-о-о, нытье пошло. От стены отошел еще один маг, одетый в черный шмот некроманта. Имп, словно впервые услышав свое имя, император вздрогнул и осмотрелся. Позубоскалили? Спросил имп, хрустнув шеей. Моя дочь, моя проблема. Или еще кто-то хочет добавить к этой теме? Император обвел взглядом притихшую группу людей. Другое дело, я и так потратил много времени на эту беготню. Дела на фронте плохи, у нас есть 10 дней. Не поднимем сотню за это время, будем сосать по откату. Наконец-то жуткий имп очнулся, радостно сказала девушка-мумия. Погнали качаться? Да, глава 319. Новости из Гравинхолла. Я так понял, что ты с Сиси договорилась о союзе, спросил я, витающий в кухонном воздухе, вопрос. А ты долго терпел? Усмехнулась Милана, накладывая нам еду. Договорилась, немного неправильное слово. Поставив мне тарелку, девушка присела напротив. Сначала она хотела быть пафосной и благородной, предлагая мне вернуться или на крайняк объединить гильдии. Но, когда я в паре слов рассказала ей, как у нее идут дела, она изменила свое поведение. «Ммм, блин, это чертовски вкусно. Мила умеет готовить», — улыбнулся я. «Так в итоге, что?» «В итоге будет сформирован альянс». Милана на минуту замолчала, активно работая ложкой, а когда доела, продолжила мысль. «Мы должны были бы обсудить детали в реале, но ввиду того, что произошло, я теперь не уверена». «Угу, произошло», — сказал я, и мы с Миланой замолчали, вспоминая произошедшую порку Сиси. «Хорошо, что ты не полез, а вмешался имп», — еще раз сказала Милана. «Думаешь», — криво улыбнулся я, — «я вот себя ощущаю мальчиком, за которого все делают, а он стоит в стороне. Поверь, в любом другом случае, я бы даже не стала встревать». Милана стала накладывать себе добавку, но сейчас это было правильно. «Извини, конечно, но начни ты разборки, мне бы пришлось уехать». Я удивленно выгнул бровь. «Я недолюбливаю Сиси, но своих родителей и сестренок я все же люблю», — сказала она. «Они бы вступились за нее, и им бы тоже досталось. Хоть вы сейчас и не общаетесь, но я все же надеюсь на то, что это временно. А при том варианте, я бы вступилась, и неизвестно, чем бы все закончилось. Я не особо мстительный, но уже устаю повторять, что эту ситуацию начали они. Я до сих пор пытаюсь быть с ними милым, но всему же есть предел. Вот и продолжай быть милым». По-доброму улыбнулась Милана, погладив меня по плечу, пройдя к холодильнику. «Твое терпение – это то, что мне в тебе так нравится. Подлизываешься», – улыбнулся я, смотря на нее. «Что ты?» – рассмеялась она. «Кстати, ты вечерком сможешь уделить пару-тройку часиков гильдии», – перевела она тему. Что нужно?» «Нужно зачистить подземелье на нашей территории». Милана показала на планшете карту. «Вот тут находится шахта, но вход в нее почему-то расположен здесь». Она ткнула, увеличивая масштаб. «Это данж логово. Мобы там одинаковые, но все за 150 и краткое, а больше 5 игроков зайти одновременно нельзя. Ну ок, а почему на пару часов? Тут делов-то пробежаться до босса и жахнуть коллапсом, спросил я. Ну-у-у, девушка сделала губки бантиком. Ты же пробежишься по территории с нашими скаутами, чтобы составить карту. Чего? Я оторопел. А, точно, я еще не рассказала. Милана ударила себя легонько по лбу. Кота дал пачку заданий, и одно из них составить полную карту нашей территории, со всеми нюансами. К сожалению, у меня, то есть в гильдии, всего 2 скаута, которые могут попытаться выполнить это задание. Но они оба еще не докачались даже до 60-го. Какие радостные новости, хмыкнул я. Пробегусь, конечно, лямов за 300. Тебе пошутить на эту тему, или просто подзатыльник влепить, рассмеялась девушка. Но, спасибо, пока мы не выполним задание, стройка крепости откладывается, а разведка сейчас очень важна. Я боялась тебя вырвать, ведь ты и так столько сделал для гильдии, а она для тебя ничего. А ведь, и правда, я склонил голову, смотря на Милану под углом. Чей-то я такой добрый в гильдии, скоро будет польза, пообещала девушка. Мы подняли гильдию до 5 уровня, осталась крепость, и будет тебе польза от гильдии. 5-го, я судорожно пытался вспомнить хотя бы что-то о градации гильдии. Это хорошо, не тушься, рассмеялась Милана. 10-й уровень гильдии максимум, просветила она меня. Самый высокий сейчас 8-й у богов. Чет, я даже не удивлен, хмыкнул я. А, что дают уровни гильдии? Увеличивают максимальное количество игроков, открывают функционалы разные. Поверхностно ответила Милана, не заморачивайся. Главное, что после постройки крепости, замка или любого оплота гильдии, появляются гильдейские бафы. По моим прикидкам, если мы поспешим, то получим самые сочные бафы, как первопроходцы. Как сладко ты говоришь, подперев щеку кулаком, сказал я, улыбаясь. Продолжай, змея-искусительница. Слышишь, высший, ты договоришься. Кинув в меня полотенцем для рук, ответила она. Но, если серьезно, нам нужна эта крепость. Будет она, до Нового года мы заткнем все финансовые. Как в игре, так и в реале. У нас, вроде, все и так в порядке, неуверенно сказал я. Я про гильдию. Зарплату платить-то нужно, хмыкнула девушка. С домом-то проблем нет. А-а-а. Кстати, я все забываю спросить, как у тебя дела с профой? Плохо. И я даже не пытаюсь это исправить. Банально нет времени. Ну, ладно. Опять недокомплект? Спросила она ехидно. От качественного колечка я бы не отказался. Не выдержав взгляда Миланы, я добавил. 2 слота пустые. Тебе только кольца нужны или еще что-то? Спросила она, продолжая сверлить меня взглядом. Ну, допустим, у меня нет браслетов. Отвернувшись в сторону, я стал рассматривать потолок. Тебе реально повезло с миф-навыком. Покачала головой она. Как можно быть таким пофигистом? Я случайно отдал Шреде приготовленные для себя шмотки, а потом уже забыл. Признался я. Боги, дайте ему мозгов. Закрыв глаза, Милана потерла пальцем между бровями. Ты в гильдии находишься? Попросить вещи не догадался? Ну, такое. Я ведь сам могу выбить. Просто небольшой косяк вышел. Пожал я плечами. Было бы это так критично, я бы попросил, а так, я развел руками. Я даже не знаю, что тебе сказать, осуждающе сказала она. Ощущение, что ты не пытаешься измениться. Как был новичком, так им и остаешься. Все-все, поднял руки я. О, так и думала, что застану вас здесь. На кухню вбежала Мила, прервав наш с Миланой разговор. Ой, я не помешала, увидев нас, она остановилась. Нет, все в порядке, твоя готовка просто божественнина, сказала ей Милана. Я старалась, обрадовалась она. Так, это не важно. Она потрясла головой. Джи, мне сейчас дядя Грег написал, сказал, что его клуб захватила империя. В смысле, в прямом, не знаю деталей, но дяде Грегу выплатили компенсацию, мягко намекнув, что если он не вступит в ряды империи, то может проваливать на все 4 стороны. Мила села к нам за стойку. Он сейчас в шоке. Сидит с адвокатами общается. Его не было всего ничего, а произошло такое. Я слышала, что у себя на родине Жора так делал, когда имперцы были в силе, задумчиво сказала Милана. Но это было на уровне слухов. Мы можем как-нибудь ему помочь? Спросил я у Милы. Пока нет, отрицательно покачала головой она. Он позвонил сообщить, что не сможет поиграть в БМ. Круглый собирался играть, не сдержала восклицания Милана. Угу. Ему хотелось помочь Джи. Сдала дядю Григомила. Но это сейчас не важно. Может, мне съездить к нему? Я закусил губу. Нет, он четко дал понять, что нам сидеть ровно, пока он разбирается. Мила тяжело вздохнула. А, как они могли захватить клуб, который принадлежит дяде? У меня это в голове не укладывается. Большая часть игроков состоит в гильдии Империя. Благодаря тому, что клуб официальный партнер БМ, они смогли объявить его базой Империи. Начало объяснять мне Мила. Это нововведение появилось недавно. Но, все бы ничего, клуб-то по-прежнему остается за дядей. Однако, чтобы уладить разногласия между игроками и владельцем клуба, назначается официальный представитель. Угадай, кто им стал. Только не говори мне, что это бот. Удивленно вытаращив глаза, сказал я. В точку. Кивнула Мила. Мало того, он точно знал, что дядя Грег с тобой в отличных отношениях. Деталей я не знаю, но подозреваю, что он сделал все, чтобы оттеснить дядю Грега от управления клубом. Вот урод, я сжал руки в кулаки. Я не сильно парился на тему его ненависти, но он перешел черту. Не думаю, что он в соло это сделал. Задумчиво смотря в планшет, сказала Милана. И дело не только в имперцах. Я немного посмотрела новости. Сейчас многие клубы меняют руководителей, если они не следуют политике, выбранной игроками гильдии. Но, все равно, случай с Григом выбивается из массы. У него не могли так просто отобрать клуб. Не знаю. Развела руками Мила. Он мне не рассказал всего. Сказал, перезвонит, как сможет. Значит, нам не остается ничего, кроме как ждать новостей. Милана выключила планшет. Ладно, Мил, спасибо за вкусный обед, но мне пора в игру. Джи, как закончишь фармить? Я жду тебя на земле, Бут. Ок, я посижу еще немного тут, может, дядя напишет. Не стоит. Мила сжала мою руку. Он тебя вряд ли будет беспокоить. Так, что иди в БМ, отвлекись, а если что, я тебе сразу сообщу. МММ. Хорошо, я встал. Милан, пойдем, выполним задание для территории. У меня немного поменялись планы. Я к хренам сбил режим с этими нервиками. Извините за ночные выкладки. Глава 320. История от Луи. Вот ублюдки. Они слишком далеко зашли. Бот. Паскуда такая. Встреться ты мне в БМ. Я не я, если мокрого места от тебя не оставлю. Во мне кипела злость, когда я залезал в капсулу. Если они отнимут у него его клуб, я отниму у них все в БМ. Запуская игру, дал я себе обещание. Появился я на озере и не узнал его. Озеро полностью изменилось, став похожим на маленький заповедник. Даже маленькие зверушки бегали, создавая атмосферу дружелюбия и радости. Моя злость на имперцев, под влиянием этого окружения, стала утихать. И чем больше я смотрел на все это, тем миролюбивее становился. «Нравится?» – спросила у меня Элуи, подкравшись со спины. Напугала. «Да, очень. Потрясающее место, но, как ты так быстро изменила его?» – спросил я. «Это мое природное умение». Лицо Элуи было немного бледным, но счастливым. «Мне жаль, что все расы БМ считают нашу часть гор бездны такой ужасной». «Нашу часть?» – не сдержал я удивления. «Да, нашу», – кивнула девушка. «МММ, это не такая большая тайна, но все же, просто так ее открыть тебе я не могу. И что же мне нужно сделать, чтобы услышать ее?» Почуяв запах очень важного квеста, я стал настойчивее. «Я ведь уже помог с озером, ХМ». «В принципе, да». Алуи посмотрела на небо. «У нас есть еще минутка, пока сюда не прибыли остальные стражи. Она села прямо там, где стояла. Садись». Я очень много сил потратила, а смотреть снизу вверх на собеседника не привыкла. «Понял». Усевшись по-турецки, скрестив ноги, я стал внимательно слушать. «Скорее всего, за пределами гор, мало кто из ныне живущих рас знает о нас». Алуи показала на себя пальчиком. «О расе Ани, не перепутай нас с ангелами», — попросила она с улыбкой. «Те посланники Бога, которые летают себе где-то там, прислуживая Богу. Мы же больше похожи на вас, людей, но за маленьким исключением. Каждый из нас бессмертен. Ну, или почти». Нахмурившись, сказала она. «Мы не можем умереть от старости, но вот от удара метеорита по голове, легко. Там вот, наш род правит горами еще до того времени, когда Бог Раин объединил множество миров в один. По воле судьбы, мы забыли истинное имя нашей территории, но получили взамен другое. Горы бездны», — вставил я, когда Элуи ненадолго замолчала. «В точку. После присоединения гор к безграничному миру, они были едины. Мой прадед правил в то время вместе со своим братом. Времена были страшными. БМ был нестабильным, многие пропадали, многие мутировали. Мой прадедушка был самым сильным магом нашей расы. Он как мог сдерживал мутации, которые мир пытался в нас проявить. Но его брат считал иначе. Он не был так силен, как прадед, но был весьма и весьма одаренным воином. После присоединения гор к БМ, он сознательно принял в себя силу этого мира и изменился. Мой прадед пытался ему помочь, вернуть его прежнюю форму, но вышло только хуже. Сила внутри его брата вырвалась, уничтожив не только всех вокруг, но и всю нашу столицу. Это повлекло за собой ужасающие последствия. Сила моего прадеда, сдерживающая мутации, после его смерти, вместо того, чтобы просто исчезнуть, увеличила скорость мутаций. Это и стало концом нашей расы. Мой дед собрал тех, кто сопротивлялся мутациям, и увел на край гор. С другой стороны, многие из нас восхитились мутациями, почувствовав впервые за свою долгую жизнь прорыв в тех или иных областях. Это и разделило нашу расу, а БМ еще больше усилил раздор. Ушедшие с моим дедом, через некоторое время получили возможность самостоятельно контролировать мутацию после совершеннолетия. Для примера, у меня вот появились крылья и небольшие таланты к магии природы. А те, кто решил остаться, превратились в ужасающих монстров, живущих с одной целью – поглотить другого и усилиться. Атмосфера вокруг нас с Луи стала изменяться. Я очень внимательно слушал ее, поэтому не сразу заметил, что мы теперь не одни. Огромный орел-дракон сидел позади меня, создавая прохладный ветерок, который расслаблял. Из-под земли справа торчали странные корешки, похожие на маленьких человечков. Когда я посмотрел на них, они замахали ручками, приветствуя меня. Потом я обратил внимание, что воздух позади Элуи немного подрагивает, а это мог быть только тот самый страж, что пожирал меня. Отвлекшись на просмотр прибывших стражей, я упустил небольшой кусочек истории. Когда дед ушел устанавливать барьер с остальными расами, в горах появилась тварь, которая приближалась к рангу божественной сущности. В отсутствие деда, наша раса решила уничтожить этого монстра. Но судьба решила иначе. В момент, когда они должны были вот-вот убить его, произошел мощнейший выброс маны, который превратил местность сражения в огромную черную дыру. Если бы не вмешательство Райна, горы бы перестали существовать. Он смог убрать черную дыру и монстра. Так они думали, пока тот снова не объявился, уничтожив 99% нашей расы. Дед к тому времени находился на грани смерти, поэтому он и оставшиеся в живых принесли себя в жертву. Этот ритуал сохранился с незапамятных времен и назывался он «Исход мира». Внимание! Вы открыли одну тайну мифического навыка «Исход мира». После появления этого навыка у вас, действие навыка будет усилено. Что? Ошарашенно подумал я. Зацепка о мифическом навыке, тварь была отправлена в ничто, а горы разделились. И опять вмешался Райан, но его силы были на пределе, и он не смог объединить их, но отправил вторую часть гор на другой конец безграничного мира. Так вот, на этой стороне правим мы, Ани, а на другой стороне правит дух монстра. Алуи отвлеклась на прибывшего стража, помахав ему рукой. Но истина мне неведома. Эта история у нас в семье, что-то вроде страшилки на ночь. Что творится на другой стороне гор, я не знаю. КХМ, я вернулся в реальность. Прости, но ты знаешь, где можно найти информацию о ритуале «Исход мира»? Не выдержав, спросил я в лоб. Не знаю, это надо спрашивать у моего отца. Пожала плечами девушка. Стражи уже собрались, мне пора. Рада была снова увидеться. Улыбнувшись мне, она стала. Я могу как-нибудь увидеться с твоим отцом? Спросил я, поднимаясь за ней. С моим папой? Рассмеялась девушка. Прости, но ты еще слишком мал. Ты и секунды не выдержишь под давлением его силы, а сдерживаться мой отец не привык. Подрасти. Ну, она задумчиво постучала пальцем по губам. Хотя бы до 150 уровня. Тогда у тебя появится хоть какой-то шанс не помереть сразу. Внимание! Вы получили необязательное задание «Встреча с отцом Алуи». Встреча с отцом Алуи. Цель. Достичь 150 уровня. Иметь мужество встретиться с сильнейшим существом гор бездны. Примечание. Это задание не обязательно. Вы можете в любое время отказаться и забыть о нем. Описание. Из-за своей беспрецедентной силы, вы не можете встретиться с отцом Алуи, пока не достигнете 150 уровня. Все. Уходи, Джи, а то мамонька начинает нервничать. Алуи нежно погладила по перьям орло-дракона. Хорошо, спасибо за прекрасную историю. Поблагодарив, я не стал идти фармить, сразу же отправившись в Ахрон. Маркела, Али, долго мне тебя ждать, Джи? Извини, немного задержался, говорил Салуи. Куда мне подойти? Маркела, в ремесленном районе есть НПС пушистый кузнец, подходи к нему. Координаты ха-ха-ха ННН, Джи. Понял, бегу со всех ног. Смайлик торопыги. Глава 321. Чакин. Знакомься, это Чакин. Представила меня Милана другому игроку. Наш самый высокоуровневый разведчик, скаут, в общем, называй, как хочешь, будем знакомы. Я пожал руку невысокому игроку, одетому в непонятный маск-халат. Очень приятно познакомиться с нашим топом. Быстро, но тихо ответил Чакин. Добиться таких результатов, не играя до этого в виртуальные игры, очень похвальное достижение. Я удивленно перевел взгляд с него на Милану. У тебя есть фан-страница, но об этом позже. Отмахнулась Милана. Чак, твои задачи мы обговорили, так что можешь телепортироваться на базу. Обратилась она к скауту. Хорошо, буду ждать там. Поняв, что Милане нужно остаться со мной наедине, Чак моментально использовал свиток телепортации. Фан-страница, я выгнул бровь, присаживаясь. Это идея сильного, я тут ни при чем. Подняла руки Милана. Но это помогло нам набрать целый рейд, который жаждет твоего внимания. В основном там различные шпионы, но мы стараемся подчистить их. Я чем-то обидел братьев, чего они так зациклились на мне? Спросил я у Миланы. Не парься даже, махнула рукой девушка. Я их давно знаю. Проще смириться, чем пытаться идти напролом. Плохого они не натворят, но поиздеваться, в хорошем смысле, могут. Мне от этого не легче. Вздохнув, я перевел тему на более актуальную. Я так понимаю, что ты хотела мне что-то лично сказать. Угу, девушка задумчиво смотрела на меня. Я сама не в восторге от того, что сейчас скажу, но, прошу тебя, не устраивай вендетту империи. Так, не понял. Нахмурившись, сказал я, сейчас мы в роли догоняющих. Начала объяснять Милана. Наша основная ударная сила еще не докачалась до нужного уровня. В данный момент наши враги считают, что полностью нас подавляют, и нам это на руку. Милан, вот честно, я прикрыл глаза, выдохнул, а потом продолжил. Если они отнимут у дяди его клуб, меня не остановит ничто, ни ты, ни война, ни кто-либо другой. Я сделаю все, чтобы уничтожить не только гильдию Империя, но и все, что они создадут в БМ. Недовольно посмотрев на меня, Милана начала говорить не сразу. Я тебя поняла, будем надеяться, что этого не произойдет. Угу, ладно, с этим понятно. Проведя рукой по лицу, девушка кинула мне торг. Это бежа сделана в гильдии. Не шик, но и не хлам. Даст тебе еще где-то 1000 к магии. Бонусы у бижутерии на шанс критического удара. О-о-о, я радостно принял торг. Премного благодарен. На здоровье. И на будущее, ты важный член гильдии, и если тебе в чем-то нужна помощь, не тяни, а обращайся сразу. Нравоучительно сказала она. Я тебя еще тогда понял. Кинул я ей. Хорошо, теперь о миссии. Чак профессиональный разведчик, деталей не знаю, но и в реале он занимался чем-то подобным. У него уник профа, и самый большой ее недостаток, что ему требуется много времени уделять разведке. Опыта от мобов ему почти не идет, только если он в соло их крошит и потрошит. Увидев мою заинтересованность, она перебила меня. Долго объяснять, сам у него спросишь. Это я все веду к тому, что тебе нужно только сопровождать его. С помощью телепорта меня перенесли на границу, где меня встретили и сопроводили до специального телепорта. Опнув сотый уровень, геморроя в моей игре с телепортами прибавилось на порядок, но по-другому было никак. «Принимай группу», — сказал я Чакину, когда меня телепортировали в замок Кота. «Игрок Чакин присоединился к вашей группе. Веди», — сказал я, вешая на Чакина свой баф и один слой щита. «У тебя как со скоростью, важна не скорость, а качество», — скороговоркой ответил мне скаут. «Понимаю, что у вас мало времени, но лучше один раз качественно обойти территорию, записав все нюансы, чем потом переделывать. Как скажешь, ты в этом деле рулишь». Я поднял руки, как бы сдаваясь. Я спрашивал про скорость, для того, чтобы понять, нужно ли тебя на нее бафать. «Нет, все в порядке. Ваш баф на статы, мне куда полезнее бафа на скорость». Почти неслышно и быстро ответил он. «Идем». Быстрым шагом мы прошли к воротам из замка, где стояло несколько охранников-минотавров. «Эй, мелкие, будьте осторожны, сегодня принесли вести». Около кольцевого озера завелась серьезная тварь, крикнул нам один из охранников сверху. «Спасибо, будем знать», слегка поклонившись, на ходу ответил Чакин. Перейдя через ров, мы вышли из территории замка, о чем нам немедленно сообщила система. «Внимание, вы вступили на землю Буд. Охота на редких и ценных животных, растений, монстров, ингредиентов для вас запрещена. Для получения разрешения обратитесь в канцелярию замка Буд». «Забавно», пробормотал я. «Поспешим, нам нужно за день успеть обойти большую территорию», прервал мои мысли Чакин, который буквально стал сливаться с местностью. «Аки-хамелеон, хорошо, веди», ответил я ему. «Хорошо, что я могу его видеть, иначе после того, как отвел бы глаза, я бы его потерял». Идя за Чакином, я по откату навешивал на него щиты и размышлял. Это не невидимость, а что-то вроде хамелеона. Хотя, даже если сматриваться, то хрен его увидишь. Пытаясь рассмотреть Чакина, думал я, ну, да ладно, пока делать нечего, надо бы подумать, куда вкинуть 20 он. Единственный навык, используемый мной по откату, это щит. Самоусиление и исцеление могут и подождать. Придя к этому выводу, я вкинул 10 он в щит, доводя его до максимума. Система моментально отреагировала, выдав мне пачку оповещений. «Поздравляем, вы первый игрок, который улучшил героический навык, созданный им самим же до максимума. Вы получаете достижение собственной героик игрока. Собственный героик игрока, вы первым из игроков улучшили собственный героический навык. Бонус достижения. Навык духовный щит пастыря G получает ранг легендарный. Духовный щит пастыря G, легендарный, блокирует, мана 10, урона. Откат 1 минута. Количество единовременных щитов 10. После получения урона, щиты пропадает через 10 секунд. Улучшение возможно. ХМ. Видимо, после получения статуса лига, этот навык нужно улучшать не он. Подумал я, после провала вкладывания он в навык. Надо будет у камера поинтересоваться, как мне дальше улучшать собственный навык. Сделав себе зарубку в памяти, я накинул улучшенный щит на себя. ХМ. Выглядит круто. Вокруг меня появилось небольшое, прозрачное, голубоватое покрывало, которая на секунду застыла и стала прозрачным. После того, как я повесил еще несколько слоев, голубизна стала переходить в насыщенный синий цвет, символизируя о том, что навык может впитать огромное количество урона. «Нам нужно подняться на ту возвышенность». «Напугав меня», — сказал Чакин, о котором я уже позабыл, развлекаясь с навыками. «Там десяток местных мобов. Твой выход». «Окей». Восстановив ману банкой, я посмотрел в указанном направлении. Там была небольшая горка, на склоне которой заседал десяток мобов. Игуаш, лорд, уровень 156. Описание. Место обитания, земля Буд. А что с их описанием? Спросил я у Чакина, прочитав его. Это одно из заданий, нам нужно уничтожить их, а потом добыть немного информации о них. Но, я это сделаю попутно, тебе нужно лишь убить их. Сумбурно ответил Чакин. Ладно, сказал я, отправляясь убивать огромных зубастых ящериц, из носов которых струился зеленовато-черный дымок. Глава 322. Разведка земли Буд. Похоже, что мобы классом меньше босса, теперь мне вообще не будут доставлять проблем. Подумал я, смотря на то, как поберушка подбирает дроп. Мы с Чаком находились на северной части земель Буд. Начав с ним разведку, я не ожидал, что благодаря нему я также буду получать полную карту местности. Радиус раскрытия тумана войны на карте у Чака был громадный, но это было не все. Он специально выискивал странные места, которые помогали ему составлять карту более детально. Так, благодаря нему, мы нашли 4 соло подземелья для 110-140 уровней, 3 одноразовых подземелья с рекомендуемым уровнем 145. Но и это было не все. Главной проблемой территории для гильдейских рейдов остаются монстры, обитающие тут. Когда мы с Чаком впервые столкнулись с Игуаш, у них было краткое описание, но после того, как Чак облазил территорию, где они обитали и рисались, у мобов появилось более подробное описание. Там даже были указаны некоторые пометки, где им больше всего нравится находиться. «Джи, мне нужно выйти в реал», остановившись в небольшой впадине, сообщил Чак. «Я вернусь через час-полтора». «Хорошо, не проблема», кивнул я ему. «Черт, мы уже 10 часов без перерыва бегаем по северной стороне, и даже наполовину ее не заполнили», присев на камень, подумал я, открыв карту. Джи, тут разведки не на один день. Что за подстава, Маркела? Надо было тебя чем-то отвлечь. Извини, но помогло же, Джи. Не хочется признавать, но помогло. Инфы о дяде еще нет, Маркела? Нет, и не думаю, что будет в ближайшие сутки. Поэтому сосредоточься на разведке. Для нас сейчас нет ничего важнее, Джи. Ок, ок. Свернув чат с Миланой, я посмотрел на окружающую местность. Здесь было красиво, но красиво для игры. У меня, почему-то, не было ощущения, что это реальность. Хотя все ощущения, так и говорили Тыче, это все настоящие. В северной части одни озера и болота. Вспоминая наш путь, подумал я, практически все мобы, встреченные нами, были из разряда ящериц. Да, еще и боссов не было видно. Дроп, конечно, падает, но хотелось бы подергать боссов за сундучок, смотря на Шреду, подумал я, а затем, мои мысли вернулись к дяде Григу. Интересно, как он там, справится ли с навалившейся бедой? Час размышлений пролетел незаметно. После появления Чака, мы отправились исследовать территорию дальше. Спустя пару часов, я услышал от него заветные слова. С северной частью все, будем смещаться восточнее. Он на секунду замолчал, а потом добавил. Эта сторона, по слухам НПС, заселена злом. Никто из наших туда не ходил? Спросил я у него. Братья ходили туда, вернулись телепортом на кладбище. Скороговоркой ответил мне Чак. Сказали, что там куча мобов-магов. И все? Нет, конечно. Остановившись около огромного неизвестного дерева, Чак забрался на него. Пару минут о нем не было ни слуху, ни духу, а затем за моей спиной раздался голос, напугавший меня. Они попали в засаду трех мест боссов, которые их распотрошили. Напугал. Вздрогнув, сказал я, почаще осматривайся. Улыбнувшись краем рта, ответил мне скаут. Понемногу смещаясь на восточную сторону, мы стали замечать кардинальные изменения ландшафта. Озеро и зеленая растительность пропала, уступив место странным разноцветным растениям, которые в буквальном смысле слова светились. Не прикасайся к ним. Увидев, что я хотел потрогать листья куста, сказал Чак, мы не знаем, что с ними, поэтому эффект может быть самым неожиданным. Хорошо. Увидев в лице Чака серьезность, я убрал руку от куста. Изменился не только ландшафт, но и мобы. Множество змей от 10 до 150 уровня ползали везде, и по земле, и по кустам и деревьям. Они не нападали на Чака, так как почти не замечали его, а вот я страдал. Мне приходилось постоянно их убивать и дожидаться, пока не спадет отравление, которое они на меня умудрялись вешать. Когда мы прошли этот фонящий разноцветными цветами лесок со змеями, я был вне себя от счастья. Однако это продолжалось недолго. Чак провел нас через лес, выведя к огромному комплексу развалин, по которым бродили различные скелеты. Все их формы, виды и различные мутанты-скелеты были представлены на этих развалинах-руинах. Внимание! Вы нашли открытое подземелье развалины Нагита. Рекомендуемый уровень – 100. Рекомендуемое количество участников – 10. О, джекпот, не удержавшись, сказал Чак, мы нашли место для кача. Угу, кивнул я, смотря, как мимо нас прошел десяток скелетов, никак не отреагировав. Хорошо, что это подземелье, иначе, мне бы пришлось использовать коллапс, чтобы вытащить нас отсюда. А, рассеянно сказал Чак, повернувшись ко мне, да-да, ладно, идем дальше, нам еще много чего нужно разведать, пойдем. Не отрывая взгляда от скелетов, сказал я, для того, чтобы обогнуть развалины, нам понадобилось полтора часа. Однако, на этом все не закончилось. Обойдя их, мы уперлись в еще одно место. Внимание! Вы вступили на территорию клана Грен. Ваш текущий статус – вторженец. Клан, пробормотал я, читая оповещалку. А тем временем, Чак осматривал территорию. Благодаря его разведческим навыкам, мы обнаружили в полукилометре от нас небольшой городок. Названия у него не было, но и так было понятно, что это место жительства неизвестного клана Грен, представителя которого мы встретили через минуту. Они были похожи на людей, у которых вместо головы были четыре пары глаз, смотрящих во все стороны. Одевались они так же, как и люди. Оружие было вполне человеческим. Если бы не глазики, вместо головы, их можно было бы спокойно причислять к людской расе. Когда мы натолкнулись на одного, мы немного опешили, а вот моб, нет. За секунду на нас обрушился ливень из различных заклинаний. Когда я начал его атаковать, моб не стал стоять на одном месте. Прыгнув за дерево, Он спрятался от первого залпа, а затем он удивил нас, создав земляную стену. Он дал дыру, не дай ему убежать. Чак не договорил, а я уже прыжком приблизился к мобу. Пан Гэр, лорд, уровень 132, раса, клан, Грен. Описание: маг исследователь из клана Грен. Мне хватило одной серии моих атакующих навыков, чтобы убить его. Однако, после его смерти, я остался стоять, находясь в небольшом шоке. После смерти, тело моба не пропало, оставив после себя сундук. Вместо этого, в воздухе над телом стала собираться мана, которая через пару секунд превратилась в синий глаз. Этот глаз начал вращаться, пока Чак не схватил его. «Что ты делаешь?» Подойдя к нему, я увидел в его руках этот самый глаз. «Это героик ингредиент», — пояснил мне Чак, доставая коробочку, в которую он бережно опустил этот глаз. «Не могу опознать его, но мой перк сообщает, что это высокоуровневый ингредиент, качеством не ниже героика. Полезная способность», — хмыкнул я. «Куда дальше? Нужно исследовать это место». Чак осмотрелся. «Сможешь меня докинуть вон на ту ветку? Я ж не воин, чтобы тебя закинуть туда». Покачав головой, ответил я. «Если есть веревка, я могу туда запрыгнуть умением, и тебе скинуть ее. Держи». Чак моментально передал мне моток веревки. Забравшись вместе с Чаком на дерево, мы полезли на самую его макушку, оказавшуюся довольно высоко. Оттуда нам открылся вид на городок клана Грен, и увиденное мне очень не понравилось. Десятки, а может и сотни столбов, стояли в ряд, и на каждом столбе был привязан НПС. Минотавры, эгры, гномы, люди и еще несколько НПС, рас которых я не знал, были прикованы к столбам. Но, все бы ничего, если бы они были просто привязаны. Но, нет, мобы ходили от НПС к НПС. Мне не удалось рассмотреть, что именно они делали, но я видел, как НПС дергались, когда к ним подходил моб. «Они высасывают из них жизнь», – прошептал Чак, зоркость которого была куда выше. «Или, что-то похожее на это, ММ, даже не думай, у нас другое задание», – быстро сказал скаут. «Я всего на минуточку загляну к ним в гости». Проигнорировав слова Чака, сказал я: «Подожди меня здесь, стой». Чак схватил меня за рукав. «У нас приказ главы – разведывать, а не встревать в различные истории. У тебя приказ, а у меня лишь просьба сопроводить тебя». Улыбнувшись, я спрыгнул с дерева. Глава 323. Интерлюдия компенсация. «Грег, я бы и рад помочь, но все сделано официально». Напротив Грега сидел его старый товарищ-юрист, к которому он обратился за консультацией. «Ты сам подписал все документы о сотрудничестве, а там черным по белому описаны такие случаи. И, КХМ». Прокашлившись, Грег хлебнул воды. «Никаких шансов, только, если твои клиенты вдруг сменят приоритет, подадут жалобу на нынешнего представителя, а потом снова выберут тебя». Старый юрист устало потер глаза под очками. «Друг, я и правда пытался найти лазейки, или хотя бы шанс, но, КХМ, я тебя понял, спасибо, Антон». Грег встал и пожал руку юристу. «Раз даже ты мне говоришь о том, что вариантов нет, мне остается только смириться, Грег». Антон протянул ему листок. «Это твое официальное прошение на компенсацию потраченных на клуб средств. Моя жена, ты помнишь, хороший экономист, она подсчитала примерные убытки и твои вложения в клуб. А я сделал все, чтобы судья поддержал эту бумажку. Тебе нужно только расписаться». «Спасибо, друг». Грег пробежался по листку глазами. «Тут даже больше того, что я вложил. Хотя это уже и не важно». Взяв ручку, Грег подписал листок. «За мной должок. Брось». Антон убрал листок в папку. «Мне было приятно вспомнить молодость и тряхнуть связями. Тем более, что главной цели я не добился, и этого достаточно. Что планируешь делать?» Антон налил в два стакана виски, передав один Грегу. «Пока не знаю». Покачав головой, Грег отпил из стакана. «Клуб был всем. Я не ожидал, что потеряю его так просто». Прикрыв глаза, Грег тяжело вздохнул. «Возвращаться в этот бизнес уже нет ни сил, ни желания. Придумывать новое – тоже. Уйдешь на пенсию?» – улыбнулся Антон. «Ха, была бы еще у меня эта пенсия!» – улыбнулся в ответ Грег. «Но отчасти да. Компенсация неплохая, если положу пот. Тилинь-тилинь, извини, я отвечу». Достав трубку, извинился Грег. «Да, дядя Грег, как у вас дела? И плохо, и хорошо. Но, тебе не стоит обо мне так переживать, мило. Переживаю не только я, но и Джи. Я сутки от вас не слышала вестей. Рассказывайте, какая же ты все же настырная, какая есть. Эх, они победили. Я с помощью старого друга смог получить неплохую компенсацию, но клуб я потерял. Что? Но это же незаконно. Я читала. Все законно, дорогая моя. Я сам подписал договор с корпорацией, а там такие случаи четко прописаны. Я боролся до последнего, но в итоге они взяли верх. Но, так нельзя, Хлюб, что же теперь будет? Хлюб, не плачь, все будет хорошо. Мир не рухнул с потерей клуба. Но, тут Джон хочет с вами поговорить. Дядя Грег, я слышал, что ты сказал. Прости меня, это из-за меня твой клуб. Брось, не придумывай. Нет, все так и есть. Тот, кто сейчас руководит твоим клубом, ненавидит меня в игре. Наверняка, он сделал все, чтобы получить права на твой клуб. Даже если и так, я тебя не виню в этом. И все равно, я считаю, что сам сглупил, согласившись на этот заманчивый контракт с корпорацией. Так что перестань, корпорация тут ни при чем. Это он на всем виноват. Джо, хватит. Простите, что вмешиваюсь. Здравствуйте, мистер Грег. Это Милана. Мы с вами встречались в доме у Джо. Помню. Еще раз прошу прощения, что вмешалась, но я бы хотела узнать, какие у вас планы на будущее. Милан, нельзя же так, дядя только-только потерял клуб Джи. Все в порядке, я ничего не планировал. Я даже не успел выйти от юриста, как вы мне позвонили. Раз вы ничего не планировали, то как насчет того, чтобы присоединиться к нам в игре? Я уже давно не играл, да и стар я стал для игр. Дядя Грег, ты же все равно не будешь ничем заниматься, так может и вправду составишь нам компанию Джи. Спасибо, сынок, но я уже свое отыграл. Все равно подумайте над предложением. Хорошо, подумаю. Мила, Джи, я вам попозже наберу. Хорошо, да, будем ждать. Мила, до связи. Это тот самый паренек звонил, про которого ты мне рассказывал. Спросил вежливо Антон, увидев, что Грег положил трубку. Да, он и одна из сотрудниц, которая у меня с самого начала работала, беспокоится. С улыбкой сказал Грег. Прости, но я услышал, что ты говорил про игры. Брось, они предложили мне снова вернуться в строй геймеров. Со смешком рассказал Грег. Ну, если ты серьезно возьмешься, то сможешь на игре зарабатывать. Тем более тебе не придется начинать с нуля. Антон слегка замялся, но потом добавил. Да чего греха таить, я и сам в эту новомодную игрушку по ночам играю. Ахоха-хе-хе. Прокашлившись от смеха, Грег вытер выступившие слезы. Антон, ты серьезно вернулся на путь задрота? Ну, а что еще делать на пенсии? Развел руками старый юрист. Все чудесатее и чудесатее. Грег почесал бороду. Ладно, подумаю над всем этим. Столько всего и сразу. Я даже расслабиться не мог. Еще раз спасибо, что помог. На здоровье. Антон пожал руку Грегу. Джи, присядь. Милана поймала меня за руку, усадив на стул. Ты слышал его? Да. Я рад, что дядя не стал убиваться из-за клуба. Я сжал и разжал кулаки. Но это не отменяет того факта, что я хочу уничтожить империю. Согласно с Джо, Мила теребила в руках телефон. Я не фанатка насильственных методов, но даже у меня руки чешутся. Тебе еще качаться и качаться. Отрицательно покачав головой, Милана подперла кулаком щеку. Ты же понимаешь, Джи, что назад дороги не будет. Мало того, ты один хочешь выступить против гильдии, имеющей за собой приличную историю, финансовую поддержку, огромное количество людей, не только в игре, но и в реале. Все просто, Милан. В плане игры, я готов был мириться со всем происходящим. Я смотрел прямо в глаза девушке. Ругают меня, мне все равно. Убивают меня, мне все равно. Пытаются испортить мне репутацию, мне все равно. Но, чего я никогда не смогу стерпеть, это когда бьют по моим близким. Их не так много, Мила. Я показал на девушку. В какой-то степени ты. И самый важный и близкий мне человек, это дядя Грег, давший мне путевку в нормальную жизнь. И кем я буду, если не сделаю все, что в моих силах? Приятно знать, что в какой-то мере я близкий тебе человек. Усмехнулась Милана. Я тебя поняла. Война, значит война. Но, если ты действительно хочешь раздавить империю, нужно действовать с умом. Банальное вырезание игроков гильдии ничем тебе не поможет. Что ты предлагаешь? Для начала, нам нужно затащить твою дядю сюда, чтобы больше никто не мог добраться до него. Оставьте это мне. Мила положила телефон. Если Джи будет не против, то я буду пытаться затащить его в игру, а лучшее место, где можно играть спокойно, это тут. Она развела руками, показывая на дом. Не против. Я буду только рад, если дядя Грег поселится здесь. Кивнул я девушке. Вот и хорошо. Дальше нам нужно будет дождаться группы прикрытия. Милана достала планшет. Я уже много думала над тем, кто и как будет принимать участие в мировой войне БМ, поэтому выделила антагонистов, сказала она, показывая на строчку. У гильдии Дно были немного другие задачи, но пусть и империя будет огромным мастодонтом для нас, однако справиться с ней невозможно. Вмешивать гильдию я бы не хотел, сразу сказал я. Сколько раз мне повторить, чтобы ты запомнил? Ты член гильдии, и пока ты в ней состоишь, твои проблемы это проблемы гильдии. Тем более, что ты ее важная часть, без которой развитие гильдия никогда не увидит. Оставлю вас. Мила погладила меня по плечу, уходя с кухни. Мы с Миланой проговорили еще пару часов, пока она мне разъясняла нюансы, на которые я бы никогда не обратил внимания. Но, самое важное я от нее услышал, войне быть. Глава 324. Конец разведки. А ты быстро, я думал, придется ждать куда дольше, сказал Чак, когда я вернулся. Может, передумаешь идти туда? Угу. Кинул я, вешая на себя щиты и бафы. Идем. Нам нужно закончить с разведкой за эти пару дней. Ау. Чак даже опешил, сняв камуфляжный шлем. Что-то случилось. Не парься. Пойдем. Быстро ответил я, и подавая пример пошел вперед. Чак лишь на секунду задержался, прежде чем меня догнать. На протяжении нескольких минут он пытался меня разговорить, но у меня не было настроения ему отвечать. В конце концов он отстал от меня, сосредоточившись на разведке. «Потерпеть неделю, просто потерпеть неделю, не влезать в драки», — повторял я про себя слова Миланы, чтобы хоть немного утихомирить жажду мщения. Разговор с дядей разжег во мне те чувства, которые я всегда подавлял, но не проявлял, понимая, что ничем помочь не смогу. А сейчас у меня не было ни единой причины подавлять их. Я жаждал крови империи, а в частности, крови бота. При одном лишь упоминании про себя этого игрока, у меня сжимались кулаки. Я не понимал, почему этот игрок так на меня взъелся, да и мне было все равно по сути, до этого момента. Теперь я не остановлюсь, пока не выбью из него все дерьмо. Единственное, что меня останавливало от немедленной телепортации в охраны поисков имперцев, это разговор с Миланой. Она смогла меня успокоить, а потом и уговорить подождать. Я не все понял из ее плана, но самое важное я понял: мы раздавим империю. И немаловажную роль в этом буду играть я. 3 дня разведки территории пролетели незаметно. Север, восток, юг и запад. Именно в таком порядке мы двигались. Иногда нам приходилось использовать моего кастра, который бы нас поднимал или выручал из не очень приятных ситуаций. Шреда также принимала активное участие, особенно когда требовалось найти невидимых юнитов. Конечным итогом нашей разведки стал восток, но по остальным направлениям у меня сложилось четкое впечатление. Север – озерно-болотная часть земель Бут. Эта местность очень хороша для различных РДД. Мобы на севере не обладали какими-то дальними атаками, но вот в ближнем бою от них было немало проблем, особенно с болотными мобами, которые утягивали под воду, фактически убивая игрока тем самым. Восток был отдан на растерзание магам, змеям и прочим магическим тварям. Мы не встретили ни одного моба, который не мог бы использовать какой вид магии. Если бы не уникальная профачакина, мы бы там застряли на приличное количество времени. Его обзор позволял нам заглянуть туда, куда я бы не смог его доставить в целости и сохранности. Здесь мы нашли ряд подземелий, рассчитанных на 100-140 уровней. Однако, прокачиваться там без большого резиста к магии воинам будет нереально. Юг – гористая местность с кучей долин, где рабы минотавров выращивают им еду. Эти создания назвались брианы и были похожи на помесь человека-барана. Трудолюбивые, мирные и всегда просящие им чем-то помощь. По нашим с Чаком наблюдениям, это место разрабы отдали на квесты. Цикличные, редкие, уникальные, каких мы только не повидали, но не стали брать. Во-первых, по просьбе Миланы, ведь другим тоже надо будет как-то повышать уровни после 100-го. А во-вторых, у меня был высокий уровень, поэтому мне было мало пользы от этих квестов, а Чак не мог их получить, не имея 100+ уровень. Закончив оббегать юг, мы перебрались на запад. И вот здесь, даже у меня появились огромные проблемы. Первая проблема была в том, что на западе находилось то, с чем сражались, боролись и пытались искоренить минотавры земли Бут, инкубаторы мутных. 6-метровые, неестественные наросты, которые появлялись от мирового босса, бродящего по округе. Мы видели этого босса издалека, но подходить не решились. Мутные – это монстры, вышедшие из инкубатора. Отличительной чертой мутных была их аура, которая очень хреново действовала на НПС. Опытным путем мы с Чаком узнали, что каждый нарост отличался от другого. Факторов было много, но три самых главных мы узнали – время, место и цвет. Чем дольше нарост находился в одном месте, тем сильнее становились мутные. В зависимости от места, они разделялись на каменных, деревянных, земляных и водных. По крайней мере, мы встретили лишь такие виды. И цвет. Чем насыщеннее был цвет нароста, тем выше был класс смутных. Нам не посчастливилось встретить нарост, который производил боссов-лордов. Я использовал коллапс до этого, и он еще не был готов, поэтому, когда мы натолкнулись на этот нарост, погиб Чак, а мне пришлось очень быстро убегать оттуда. Вторая проблема Запада была в том, что там были запрещены полеты. Смешно звучит, но на деле, в воздухе над востоком было грозовое небо. Когда мы с Кастро поднялись в воздух на несколько метров, по нам шарахнуло так, что Кастро парализовало на сутки, а у меня повесило дебаф страх удара молнии, который усиливал по мне все удары магии молнии в 4 раза. И третья проблема была в том, что здесь находились шахты. Все маломальски нужные ресурсы были именно тут. А это означало, что если мы хотим получать доход с них, нам нужно будет их зачищать. Ради интереса, я залез в одну. Это было не подземелье, а обычная локация. Но, мобы внутри были такие, что я свалил оттуда, не пройдя и 200 метров. Невидимые срезали мне щит, зайдя со спины. Мутные воины использовали рывки, чтобы моментально оказаться рядом со мной. И если я смог проигнорировать один, то вот трое остальных оглушили меня. И самой вкусной изюминкой стали мутные маги, которые вешали на меня станы, действуя не стадом, а по очереди. Не будь у меня комбинации бабл плюс коллапс, я бы оттуда не выбрался. А так, обвалил часть прохода шахты, попутно уничтожив мутных. Выйдя из шахты, я получил оповещение системы, что шахта будет недоступна в течение 3 дней. С горем пополам, мы с Чаком разведали наземную часть Запада. Этого оказалось достаточно, чтобы Кота засчитал гильдии задание. Милана меня чуть не задушила, когда получила от Кота пергамент, дающий ей право постройки крепости в любой части земли Буд. Благодаря этой разведке, все остались в плюсе. Милана получила возможность основания крепости. Чак получил 96 уровень, благодаря совместной разведке со мной. Я же немного остыл, превратив свою ненависть в холодное блюдо, которое еще должно настояться 2 дней, прежде чем я его подам. Джи, ты сейчас куда? Милана нашла меня, сидящим на стене крепости Кота. И чего ты тут сидишь? Завтра дядя переезжает к нам. Мила уговорила его. Начал я. Также Мила затеяла уборку, нужна ей помощь, поэтому, сейчас я на выход. А сижу я тут, потому, что тут открывается красивый вид. Я показал на поле, усеянное ловушками. Милана странно посмотрела на меня, а затем присела рядом. Окинув взглядом окрестности, она попыталась понять, что я нашел в огромном пустыре, где были натыканы 100 ловушек от мобов. Ладно, не суть. Она тряхнула головой, выбрасывая эти мысли из своей головы. Не знаю, откуда, но имп узнал, что ты закончил с разведкой. Он хотел бы пригласить тебя в группу на кач. Я даже опешил от этих слов. Император приглашает меня в группу на кач, сама в шоке. Кивнула Милана. Насколько мне известно, у импа пати из лучших геймеров, которые получили самые редкие классы и профы в игре. Для чего ты им, я понятия не имею. Милана немного замялась, но потом добавила. Есть, конечно, безумная мысль, что он хочет добавить тебя в качестве экспоната, но работая в наемниках, я не слышала, чтобы он кого-то приглашал в свою группу по такому поводу. Это было бы как минимум глупо. Улыбнулся я. Хорошо, но я смогу только после того, как приготовлюсь к приезду дяди. Конечно. Милана кивнула. Я уже отписала ему. Он ответил, что через 5 часов ждет тебя у Драдера. Глава 325. Группа императора. Уборка в доме заняла 3 часа. Хотя уборкой это было назвать тяжело. Мы с Милой просто протерли пыль. Выйдя из игры, я ощущал себя сонной мухой. Последние несколько дней я практически не спал. Ни в игре, ни в реальности. Мил, я пойду, прилягу. Разбудишь меня через 1.5 часа? Допивая чай, попросил я девушку. А чего нормально не поспишь? Девушка колдовала у плиты, готовя вкусняшки к приезду дяди. «Через 2 часа у меня запланирована встреча с самим императором», — немного пафосно сказал я. «Ахаха, поняла, разбужу», — рассмеявшись, ответила она. «Джи, подъем», — услышал я сквозь сон голос Милы. «Я и так дала тебе поспать лишние 5 минут». «Угу», — схватив руку Милы, я резко дернул ее к себе, прижимая к груди, словно мягкую игрушку. «Отпусти», — вырываясь, — пыталась сказать она. «Угу», — улыбаясь, я чмокнул ее в макушку, а затем отпустил. «Ну, ты и», вырвавшись, Мила не могла отдышаться, а я в это время потягивался. «Мне такой хороший сон снился, не успел я договорить, как мне прилетел шлепок по животу. Ай, будешь знать, как душить невинных девушек». Фыркнув, Мила села на край кровати. «Тебе и вправду пора вставать, знаю», кивнул я, отправляясь в душ. Телепортировавшись в Ахрон, я быстренько забежал в лут. Заряды там были использованы еще 2 дня назад. Но вот улов был скромным до безобразия. Покачав головой, я снова заполнил лут зарядами. «Привет, Алис. Мне нужны ингры для духов». Подойдя к мелкой помощнице Камера, я сразу перешел к делу. «Привет, Джи», — вяло ответила она, открывая окно магазина. «Что-то случилось. Ты сегодня вялая какая-то». «Потратив все деньги с лут на ингры?» — спросил я. «Да, дядя не взял меня с собой в обитель. Ты еще слишком неопытна, чтобы пройти испытание», — передразнила она его. «Похоже», — улыбнулся я кривлянием Алиси. «Угу, ладно, иди уже путешествуй, а я дальше продолжу киснуть в этом пыльном замке», — с надрывом в голосе сказала Алисия. «Это ты так намекаешь, что хочешь пойти со мной?» — удивленно спросил я. «Хочу, но не могу. Я обещала дяде Камиру оставаться в ЗК», — тяжело вздохнув, призналась она. «Тогда как-нибудь в другой раз. Пока». Махнув рукой, я убежал к ломбарду. Там меня также ждал небольшой облом. За все время старик продал лишь 2 вещи, и то по смешным ценам. Как он мне потом сказал, это временное явление, но как долго оно продлится, он не знает. Что-то с профой у меня идет не так. Если эти заряды пропадут, то нужно будет думать над другими вариантами заработка. Телепортируясь к Драдару, думал я, а вот Драдар радует. 3 дня и полная сокровищница. Такс, заблокировать получение опыта, золото и вещей для гильдии Империя. Запретить вход, хотелось бы, но нет. Пусть они мне приносят доход. Выставив параметры блокировки для имперцев, я посмотрел на время. До встречи с Императором осталось еще 7 минут, а ты пришел чуть раньше нас. Около Драдара появился 10 игроков, во главе которых стоял Император. «Привет, Джи». «Привет, так и вы тоже немного раньше пришли», — кивнув, поздоровался я, попутно рассматривая группу. «И это хорошо», — улыбнулся имп. «Принимай группу. Игрок Император приглашает вас в рейд кач». «Отлично, с ребятами познакомлю по пути». Увидев, что я принял приглашение, имп пошел в горы бездны. «Петь, спину почисти». Елик погнал вперед. Отдал он указание на ходу. Через минуту у меня появилось 2 сообщений от системы. Игрок Петя убил игрока Скрытный Лис. Игрок Елик убил игрока Демон 1К. Спина почищена. Из инвиза вышел Петя, отчитываясь. «Елик, впереди чисто. 2 нубов сделала ТП-аут». «Отлично», — кивнул имп, а затем посмотрел на меня. «У тебя, наверное, много вопросов. Кроме вопроса «зачем я вам тут», других у меня нет», — пожав плечами, ответил я. «Милаха». Девушка в черных бинтах сложила руки в молитвенном жесте. «Имп, ты же видишь, какой он мимимишный. Цыц», — цыкнул на нее имп, продолжая смотреть мне в глаза. «Ладно, начнем с того, что мы представимся». Имп кивнул на девушку в бинтах. «Это Исра, класс Древний Проклинатель. Мой класс уже переименовали в Мумию». Девушка подошла поближе. «Можешь называть меня Ис, милашка Джи». Она попыталась погладить меня по щеке, но я дернулся. «Ути, какой нервный. Ис, хватит». Отодвинув девушку от меня, приказал ей имп. «Идем дальше. Это Мод. Здорово». К нам подошел мужик, одетый в обычную кожаную безрукавку. Класс аватар Кали. Под моим изумленным взглядом, из его бока вылезла 2 пары рук, одну из которых он мне протянул для пожатия. «Будем знакомы», — со смешком сказал он, увидев мое изумление. «Наша невидимая поддержка на плечах этого старика». Имп схватил кого-то перед собой. Его ник Петя. «Привет, Шкет», — помахал рукой старик Син, который даже в группе не подсвечивался, уходя в невидимость. «Слышь, отпусти, я тебе не меч, чтобы меня так страстно сжимать». Вырвавшись из захвата импа, Петя пожал мне руку. «Ты главное не очкуй, Я прикрою. Ага, спасибо. Чё-то он деревянный, пробормотал Петя, отходя от меня. Следующий я. К нам вернулся ушедший вперед бугай, названный императором Илик. Ты уже слышал, мой ник Илик, раса Борг. Сказав это, он превратился в двухметрового, накачанного волка. Класс-потрошитель, будем знакомы. Немного порыкивая, сказал Илик, протягивая лапу с когтями, которую я аккуратно пожал.